и шли на сотрудничество с администрацией. На вечерней поверке начальник лагеря читал приказы руководства Усвит-Ла и свои собственные. Прииск был на хорошем счету. Доходяг, не вышедших на работу, надзиратели таскали в комендатуру. Там, на стене, висел нарисованный кем-то из заключенных натюрморт. Зеленые огурцы, помидоры, хлеб — все как настоящее. Киричук обычно подходит к отказчику с недоуменным выражением на рябом лице. «Ты чего, педлюка, на работу напишов?» Тот молчит, опустив голову. «Я тебе спрашиваю, чему на работу напишов? Живешь, як у Бога за пазухой, караулять тебе, холопы до тебе приставлені», кивает на сытого коменданта. «Чого ж ти не робиш? Глянь, огірки у тебе є, помідори у тебе є, хліба у тебе навалом», показывает на стену. «А не робиш? Може, тобі кавунів треба, так ми нарисуєм». Ко мне он испытывал странные чувства, смесь внутренней симпатии с внешней показной неприязнью. Как-то я попросил не брить голову, у меня болела голова, а точнее, мне просто нужно было, чтобы волосы отрастали, потому что не покидала мысль о побеге. Я 20 дней не брился. За это время на голове подросли волосы. Однажды, подходя к зоне, остановив бригаду, Киричук приказал: «У меня и сейчас в ушах звучит эта команда. Головные уборы снять!» Подойдя ко мне, спросил: «А ты чего, Туманов, чуприн отростив? Вольняшкой зробився, чи шо?» «Вы же разрешили, гражданин начальник?» «Я тобі разрешив трохи, а у тебе уже патли». Он непонятно относился ко мне, особенно в те дни, когда за очередное нарушение я находился в изоляторе. На утренней или вечерней поверке, выстроив бараки, Киричук придирчиво осматривает внешний вид каждого и обязательно находит, кому привязаться. Больше всего достается заключенным, опаздывающим на построение. Иногда кого-нибудь вызывают в надзирательскую. Там можно слышать от Киричука: «Знеми головной убор, це ж государственное учреждение. Ты чего, педлюка, на поверку запоздав?» При этом ему почему-то нравилось бить заключенных метлой по голове. Где-то с месяц на перспективном находился Эдди Рознер, гордость советской эстрады предвоенных лет, создатель знаменитого джаз-оркестра, известный в Европе трубач. И ему тоже досталось от Киричука за опоздание метлой по голове. Как-то Киричук вел меня в изолятор. Видя мое грустное лицо, похлопал по плечу: «Ничего, Туманов, дальше солнце не угонють, меньше 300 хэ дадуть». Имелись в виду 300 граммов хлеба, которые полагались в штрафном изоляторе. Меньше пайки не было. Он знает, что из изолятора я почти не выхожу. В лагере у меня была история с надзирателем по кличке «Ворошиловский конь». Сначала у него было прозвище «Комсомолец» за моложавость, но он, бывший партизан, часто вспоминал, какой у него в лесах был замечательный конь. «Как у Ворошилова, красный, с белыми ногами!» Естественно, новая кличка приклеилась к нему намертво. Не помню, из-за чего мы разругались, но я его ударил ладонью. Он упал на железную печь. Ожогов, к счастью, не получил, только шинель задымилась. «Барак немеет. Поднимать руку на надзирателя — это слишком. А происходит это перед вечерним разводом, часов 6. Меня срочно вызывают на вахту. Я представляю заранее, что меня ждет, как налетят надзиратели, и инстинктивно втягивая голову в плечи. «Не пойду», — говорю пришедшим за мной. Они вызывают взвод охраны. В лагере шум, на работу никто не идет. Вводить охрану в зону рискованно. Огромная толпа заключенных. А я продолжаю упираться, надеясь, что все постепенно остынут. Появляется Киричук. «Ты шо, Туманов, натворил?» «Гражданин начальник, пришел к нам в барак ворошиловский конь, разорался, все ему не так. Если бы вы или начальник лагеря, другое дело, ничего бы такого не было. Хитрю я». Киричук помолчал. «Ну, шо він дурний, то дурний, но драться нельзя». Про себя я подумал, зря все это затеял. Просто так не обойдется. Берлин, думаю, взяли, наверное, и меня возьмут. «В общем, так, гражданин надзиратель, как вы скажете, так и будет. Пойдем в изолятор». Иду за ним. На вахте все удивлены. Почти на 2 часа был задержан развод, а тут пришел Киричук, и все моментально решилось. На вахте Киричук сказал: «С людьми робить треба вміть». В другой раз у меня возникает драка с бригадиром-беспредельщиком Ерофеевским. Меня выводят из изолятора на развод и почему-то прямо к нему в бригаду. В этот день с эстакады промывочного прибора на меня было сброшено 2 огромных булыжника. К счастью, оба пронеслись мимо. Возвращаясь в зону, я предчувствовал, что-то должно случиться. Пройдя ворота, Ерофеевский останавливается и резко поворачивается ко мне. Зная, что у него нож, я мгновенно разворачиваюсь для удара справа, но он уходит под левую руку и выхватывает нож. Мне ничего не оставалось, как ударить левой. Удар пришелся в скулу. Ерофеевский падает, роняет нож, который я подхватываю, но не успеваю им воспользоваться. К Ерофеевскому уже спешит комендант и обслуга лагеря, на кого, вероятно, он очень надеялся. С вахты бежит Киричук и другие надзиратели. Увидев меня с ножом, все остановились. Киричук смотрит на Ерофеевского. Тот не шевелится. Голова и шея в крови. «Видай нож!»